годен лишь на то, чтобы часами сидеть в оцепенелой созерцательности или изводить себя нескончаемыми молебствиями. Народ говорит о нем «добрый король Генрих». Доброта же эта заключается лишь в слабой улыбке, да в тихом голосе, да в огромных размерах милостыни, раздаваемой всякому сброду. Однажды, когда Уорвик завел с ним речь об этом, король поднял на него туманные серые глаза и тихо, но твердо проговорил: «Друг мой, я раздаю лишь те деньги, которые парламент выделил на мое содержание, но Господь свидетель, мне почти ничего не нужно, а эти бедняги, милорд, в стране голод, и кто же, если не король, проявит сострадание к ним?» Уорвик промолчал. Доказывать что-либо было бесполезно. «Но уж лучше бы король занимался своими итонскими школами, продолжая их строительство и таким образом давая заработок бродягам, которых голод гнал в города. А так, подобная щедрость лишь во вред». Уорвик неоднократно видел, как к королевской руке прорывались лишь самые крепкие из оборванцев, отталкивая слабых и больных. А некоторые из них по нескольку раз припадали к стопам государя, ослепленного порывом милосердия. Монеты попадали в лапы здоровенных детин, которые вполне могли бы работать каменщиками, грузчиками в порту, либо вступить в армию, которую Уорвик как раз сейчас настойчиво пополнял. Сын Генриха тоже как бы не от мира сего. Людовик Валуа выделил ему огромные суммы, чтобы он поскорее собрал войско и выступил на подмогу тестю. А он в своих письмах сообщает то о покупке соболей на шубу, то о миланских соколах для охоты, то о новой борзой. Черт бы его побрал! Так он промотает все подчистую. Людовик Французский, известный скупердяй, и вряд ли согласится добавить еще хоть су. А Англии именно сейчас так нужна помощь. Неужели мать Эдуарда не может вправить ему мозги? При мысли о Маргарите Анжуйской на душе у Уорвика становилось совсем скверно. Куда больше, чем голод и неурядицы в стране, Уорвика беспокоило поведение королевы Алой Розы. Разумеется, он всегда знал, что, несмотря на их политический союз и брак детей, они по-прежнему остаются врагами. Не только кровавое прошлое разделяло их. Не только унижение и обиды, коим не было числа. Все упиралось в то, что и Ричард Невиль, и Маргарита Анжуйская неукротимо жаждали власти. И ни тот, ни другая ни за какие блага в мире не уступили бы ее сопернику. И если прежде, когда они оба были изгоями, Уорвик надеялся, что, добыв мечом власть, поднимется выше королевы, то теперь он отчетливо понимал, королева Алой Розы скорее погубит все дело, чем уступит ему хоть в малом. «Анжуйская сука!» — скрежетал зубами Уорвик всякий раз, когда в ответ на его очередной призыв поспешить в Англию он получал холодное, учтивое письмо, в котором Маргарита ссылалась на любые причины, от плохой погоды и неспокойного моря до незначительного недомогания или рождественских празднеств, всячески оттягивая свой отъезд с континента. После каждого такого письма Уорвик буквально слеп от бешенства, и лекарям приходилось пускать ему кровь. Бессилие и ненависть герцог заливал вином. Да так, что бывало недели, когда его никто не видел в здравом уме. Уорвик размякал, шутил, балагурил, зачастую отправлялся кутить в городские притоны. Собутыльником он обычно выбирал своего зятя Кларенса. Когда же винные пары окончательно затуманивали мозги делателя королей, он тыкал в грудь Джорджа пальцем, твердя: «Ты знаешь, почему я тебя люблю?» потому что ты настоящий Йорк».